Глава 22. Прийти в отель и вернуться к причалу незамеченными не получилось. Узнав, что мы берем лодку, к нам присоединилась смешливая Жанна со своим парнем Владом. По реке плавало немало лодок, и девушка с парнем не замолкали. Мы с Агнией изредка дополняли общую беседу парой слов, а в основном смотрели друг на друга. Кажется, так я еще ни с кем не разговаривал, языком взглядов. Этот язык заставлял смущаться от улыбки Корсак, ее пристальных глаз, и ощущать горячий ток крови, когда голое колено касалось моей ноги, а губы Агнии на вдохе приоткрывались. Но мне нравилось, и нравилась она. Оказалось, что Жанна учится на психолога, а ее парень готовится защищать диплом инженера вместе с темноволосым типом, Русланом Марджановым, на одном из факультетов нашего университета. Оба были из обеспеченных семей и готовились вместе провести летний отпуск в Испании. На предложение к ним присоединиться я вежливо отказался, а вот на очередной вопрос смешливой девушки пришлось ответить. «Антон, а как вы с Агнешкой познакомились?» «Прости, но зная Корсак, я себе это смутно представляю. Ты не очень-то вписываешься в круг ее знакомых парней». Это означало, что я совершенно в их круг не вписывался. Я взглянул на Агнию. Ставить ее в неловкое положение не хотелось. «Мы познакомились случайно на общей лекции», — ответил уклончиво, пожав плечами. «Оказались за одной партой, так и разговорились». «Ха-ха!» — рассмеялась девушка. «Разговорились? Я представляю себе этот разговор. Да ты наверняка язык от счастья проглотил!» — впечатлилась рассказом Жанна. «Я тебе скажу по секрету, Антон, что в школе у Агнешки от мальчишек отбоя не было. Они дрались за право сидеть с ней. Такое чудили! Мы все ей страшно завидовали!» «Васильева, ты бы панамку надела, чтобы голову не напекло. Несешь всякую ерунду!» Колка заметила Корсак и ровно ответила. «Неправда. Ничего Антон не проглотил. Ему было все равно, кто с ним сидит. Это я влюбилась и решила быть с ним». У Жанки от удивления распахнулся рот. «Серьезно?» — не поверила она. «Ты вот так сразу?» Агния перевела взгляд на меня, но я смотрел на нее не менее удивленно, чем ее подруга. «Но почему? Нет, не сразу. Мне кажется, что прошло минут 5 или 7, но точно в тот день». «А дальше-то что?» «А дальше все? Мыкнула Корсак, уверенно ставя точку в расспросах подруги. «Дальше я познакомила Антона с родителями». Повисла пауза, после которой больше никто не стал задавать вопросов. Мы вернули лодку к причалу и все вместе вышли на территорию отеля, где на большой поляне уже заметно шумел съехавшийся на фестиваль народ. По периметру поляны, углубляясь в лес к берегу, стояли палатки, а вдалеке виднелись автобусы и автомобили. У края, ближе к реке, уже успели поставить сцену, на которой в данный момент заканчивали выставлять свет. Какой-то парень, длинный, с черными лохмами, что-то хрипел в неподключенный микрофон, а другой упражнялся на ударных. «Антон, хочешь фокус?» — неожиданно предложила Жанна, и я спросил. «Какой?» «Вот сейчас мы все зайдем на поляну и превратимся в людей-невидимок. Рядом с твоей девушкой всегда так». Она хихикнула. Я не удивился. Не раз сам наблюдал в университете, как все исчезали, стоило в коридоре или в аудитории появиться темноглазой красавица Корсак. Но на деле оказалось в точности наоборот. «Антон! Эй, Антон! Да Морозов же! Я тут!» Едва мы вошли в зеленую зону фестиваля, как меня окликнула русоволосая девчонка, издали махнув рукой. Подбежала легко, в светлых джинсах и футболке, поймала за запястье. Я даже сообразить не успел, голова была занята другими мыслями. «Ой, привет! А ты как здесь очутился?» — затараторила она весело, поглядывая на меня не без кокетства в глазах. «Вот уж не думала, что встречу тебя. Ты же с книжками не расстаешься, даже в кино не ходишь. А я приехала с подругами. Вот они, видишь?» Оглянувшись, махнула рукой за спину. «Мы здесь с ночёвкой. Ой!» — она едва не взвизгнула. «Как хорошо, что ты тут, и у нас впереди целый вечер!» «Здравствуй, Аня!» Я поздоровался с дочерью маминой подруги и удивленно посмотрел в сторону ее компании. «Как с ночевкой? Одни?» Я тоже не ожидал здесь увидеть девчонку, которую знал с детства, и которая всегда была слишком активной и шумной, но в этот раз ее энтузиазм не поставил меня в тупик. «Нет, ты что?» — поняла та, о чем я. «С нами старший брат Ленки и ее парень. Да мы под надежной охраной, не переживай. Но ты так и не сказал, Антон, как тут очутился? Тоже приехал с друзьями?» «С друзьями?» Мне вдруг самому захотелось ответить так, как звучало на самом деле для всех. Я обернулся и поймал руку Корсак. Вовремя, потому что у моей темноглазой ведьмы уже успел сощуриться взгляд и приподняться подбородок. Еще чуть-чуть, и Агния бы сама ответила девчонке на все вопросы. «Не совсем. Я тут со своей девушкой. Ну, хорошего вечера, Аня!» Попрощался со знакомой, которая, конечно же, стоило появиться Корсак, смотрела на нее не отрываясь. Еще увидимся!» «Извините, не получился фокус», — улыбнулся своей компании, когда мы все отошли. «Но я уверен, что это случайность. Жанна, еще не поздно повторить эксперимент?» Жанна развела руками, а Агния рассмеялась. «Поздно, Морозко. Я говорила, что с тобой все иначе, а теперь и они это поняли». На поляне оказалось многолюдно, весело и шумно, а возле Агнии волнительно горячо. Особенно от того, как ощущались ее тонкие пальцы в моей руке и как встречались наши взгляды. Пока гуляли, разговаривали, ели мороженое и слушали первые выступления молодых групп, забылся и Эрик, и слова Трущобина, и все сомнения. Хотелось жить сегодня, здесь и сейчас. Пов Агния. Девчонка взялась из ниоткуда, вертлявая и шустрая, впилась в Морозко, помахивая жидким хвостиком. И если бы Антон не отцепил от себя ее пальцы, я бы их ей открутила по одному, чтобы впредь не захотелось зариться на чужое. Но парень, словно почувствовав, поймал мою руку и уже не отпускал. Назвал своей девушкой, будто и правда так считал. Слова Жанки о невидимках — такая глупость. Мне не было дела до других. Все казалось лишним. Люди, поляна, друзья, неясный смех, музыка. Все служило лишь фоном нового мира, в котором по-особенному бились сердца и смотрели глаза. Мое дыхание замирало, по коже пробегал ток всякий раз, стоило Антону переплести наши пальцы или незаметно погладить большим пальцем мою ладонь. Посмотреть с улыбкой и осторожно обнять за талию. Такие простые ласки и близость необходимого мне человека. То, на что раньше я не обращала внимания, теперь заставляло сознание туманиться в счастливой дымке. Я бы никогда и никому не отдала своего Морозко. Ни за что. Сегодня он будто стал старше, смотрел смелее. Впервые не бежал от меня, а повернулся навстречу. И это кружило голову надеждой, что мы будем вместе. Что он на самом деле мне поверил. Мы отошли с Жанкой всего на несколько минут. Я ждала подругу у лотка с кофе и не удержалась. Засмотрелась на Морозова издали. Парень стоял боком, чуть склонив голову. Слушал музыку и разговаривал с Владом. Красивый блондин с умными светло-карими глазами и улыбкой на губах, которые умели становиться упрямыми и твердыми, жадными и нежными, теперь я знала. Свободная футболка не скрывала прямые плечи, пальцы рук лежали в карманах джинсов. После реки я глазила на него, как зачарованная, когда его волосы потемнели и мягкими кольцами касались скулы затылка. Фигура у Морозова оказалась что надо. «Слушай, Агнешка!» Жанка поправила прическу, остановилась рядом и взяла меня под локоть. «Я смотрю, что мой Влад на фоне твоего Антона выглядит настоящим увольнем. Да чего же у тебя стройный мальчик, даже завидно. И кажется, действительно славный». С этим я была согласна. «Твой Влад на фоне твоего бывшего кретина выглядит хорошим парнем. Имей это в виду, Васильева, когда будешь завидовать другим». Подруга вздохнула. «Ты права. Он первый, кто в твоем присутствии не забыл обо мне в первые же 5 минут после знакомства. Думаешь, зачем я его сюда привезла? Надоело сомневаться. Они все мастера сказки рассказывать, когда света нет и вокруг темно, а когда есть другое дело. А на твоем фоне все темные пятна на лицо, уж извини». Я понимала и не обижалась. «Вот и я о том же. А еще ты не сука, Корсак, как думают некоторые, а могла бы быть». «Ну, спасибо». «Да пожалуйста», — Жанка хихикнула. Посмотрела на парней. «Мне про Антона Юлька Долматова по секрету рассказала. Я сначала ей не поверила. Это же ты и наша снежная королева, а тут вдруг сохнешь по простому парню. А сейчас и сама вижу, что у него от тебя крыша едет. Но я тебя понимаю, Агнешка. Не только Миленка его у бассейна оценила». «Что?» Я хмуро взглянула на улыбающуюся подругу. «Убью Долматову и тебя заодно». «Да ладно! Мы же больше никому, клянусь». Девушка, на мой косой взгляд, легонько пихнула меня в бок. «Это же новость, понимаешь?» — объяснила, многозначительно дернув бровями. И вдруг грустно вздохнула. «Вот и Ирка не дура, быстро сообразила. Притащила сюда Эрика в надежде, а вдруг его от тебя отвернет? Совсем свихнулась на этом Покровском. И не надоело тебе с ней нянчиться?» «Я не умею дружить взахлёб, Жанка. А с Миленкой, Ирка, не разлей вода. Но не прогонять же ее. Ну и не оплачивать ей номер, когда она ведет себя как стерва», — пыркнула Жанка. «Мне она никогда не нравилась. А мне нравилась когда-то. когда она еще не ходила за мной по пятам, пытаясь во всем копировать, и мы были младше. Это родители. 2 месяца назад я не была против. Ее мать практически член нашей семьи, и мы ей благодарны за работу. Но в такие игры я точно не играю, так что с Ирой еще разберусь. Не люблю подобных сюрпризов в лоб. Я бы ни за что не привезла сюда Антона, если бы знала, что она приедет с Эриком. Я вообще не понимаю, — пожала Жанка плечами. Слепая она, что ли? Покровский ведет себя как идиот. Неужели не осознает, что он ее использует, чтобы вернуть тебя? Мне плевать на него. И на других тоже. Морозко вдалеке откинул волосы со лба, и я залюбовалась своим ботаником. Но ему-то точно нет. Даже и не знаю, как сказать, — замялась подруга. Я повернула к ней голову. «Ты о чем? Вообще-то, даже я думала, что вы с Эриком снова вместе». «В смысле?» — не поняла я, нахмурившись. «Думала, что всю последнюю неделю ты была с Покровским, вот о чем. Между прочим, сама же Ирка об этом и трепалась в клубе, утираясь соплями. Мы с Миленкой потому и удивились, когда она сегодня с ним приперлась. А тут еще и ты со своим смазливым блондином. Чуть челюсти не отвалились». «Я с Покровским?» — изумилась. «Глупость какая». «Значит, ты его даже не видела? Совсем? А все болтали, что он с тобой в Берлине, что заполучил Агнешку, и у вас любовь-морковь». Я молчала. Вспоминать не хотелось. Жанка вновь нетерпеливо пихнула меня локтем в бок. «Давай уже, Корса, колись, как дело было!» — проворчала. «Когда-нибудь твоя гордость тебя добьет. Хочу знать правду». «А ничего не было, Васильева, и не могло быть. Да, Эрик от кого-то узнал, где мы с Дитой». «Ха! А есть сомнения насчет того, кто сказал?» «Уже нет. Прилетел и околачивался поблизости. Лучше тебе не знать, что он говорил и куда я его послала. Мне было не до него. Но я не хочу, чтобы об этом узнал Антон». «Почему?» «Морозов другой. У него нет ничего общего с Покровским. Он чище меня. Я предпочитаю стирать из жизни и памяти ненужные детали и воспоминания. Жанка», — неожиданно призналась, «мне на самом деле никто не нужен, кроме Антона, понимаешь? Ты не представляешь, как долго я ждала именно его. Да у меня руки дрожат, когда он меня касается». Подруга завистливо и с улыбкой выдохнула. «С ума сойти! Но я никому!» Сделала пальцами знак, словно застегивает рот на молнию. «Агнешка, неужели он и правда такой классный?» Состроила глазки. Я приподняла бровь. «Сомневаешься?» Жанка рассмеялась. «После вашего шоу у бассейна уже нет!» Я тоже шутя пихнула девушку. «Признавайся, твоя была идея с солнцезащитным кремом, Васильева?» «Ну, я ожидала, что ты зарычишь, но ты заурчала, как кошка». «Ладно, идем. Я потянула подругу к парням. «Завтра уедем отсюда и забуду о Покровском, как о страшном сне». В отель мы вернулись к ужину. Сегодня посетителей в Баттерфлай хватало, все успели здорово проголодаться, и мы с Жанкой решили сразу идти в ресторан и сделать заказ. А после ужина вернуться на поляну. Самая интересная часть фестиваля только началась и обещала продолжиться до поздней ночи. Все ждали выступления группы «Саспенс», уже съехалось немало фанатов, и нам всем она тоже нравилась. Антон задержал меня у подхода к террасе, остановил, мягко повернув к себе. «Морозко?» «Я, пожалуй, зайду в номер. Переоденусь и приму душ, а то рекой пахну, как водяной». Он улыбнулся. «И сразу приду, хорошо?» Мне нравилось, что он стал смелее, но отпустила его неохотно. «Конечно. Но если надо спинку потереть?» — улыбнулась в ответ. «Ты только скажи». Антон замер, смешавшись, но уже не так сильно, как обычно, и я, не удержавшись, погладила его по щеке. «Да шучу я, Морозов. Но ты сейчас ужасно милый. Ключи на ресепшене. Жду». Отвернулась и поспешила догнать друзей, чтобы не увязаться за парнем следом. На самом деле мне не хотелось его смущать, но и промолчать не смогла. Оставшись с кудряшкой наедине, я могла ожидать от себя чего угодно. И даже того, что запросто оставлю Антона и себя без ужина. Сейчас я ощущала каждый метр и каждую секунду расстояния между нами и уже скучала. За нашей компанией оставили 2 столика, каждый на 4 персоны. Мы с Владом и Жанной сели за один, и Влад в ожидании официанта стал веселить нас анекдотами. Вскоре показались Миленка с Иркой и Руслан с Эриком. Последние придвинули свой столик к нашему, как это делали раньше. Миленка принялась возмущаться, куда это мы все пропали и почему не взяли их с собой. А Марджанов с любопытством огляделся, расстегивая на груди пуговицы дорогой футболки Пола, как будто ему жарко. «Агния, неужели ты одна? А куда же пропал наш молодой и везучий?» — спросил с ухмылкой. «Испарился?» — подхватил Эрик. «Как, мое проклятие сработало?» Я на него даже не взглянула. И на Ирку, которая села за стол вместе с парнем. «Спит!» — брякнула Жанка. «Такие дела!» Как всегда, что-то отмочив, подруга приготовилась за этим с интересом наблюдать. «Как это?» — Руслан недоверчиво хмыкнул. Рядом возилась Миленка, пытаясь расправить под столом пышную юбку, и он ворчливо на нее шикнул. «Да сядь ты уже, как курица на насесте, не раздражай!» Развалившись на стуле, повернул ко мне голову. «Спит, оставив одну тебя?» Неподдельно удивился. На месте Миленки я бы давно забыла, как Марджанов выглядит, а та лишь сделала вид, что ничего не случилось. «А почему нет?» Я поджала губы, приготовившись поставить Руслана на место. Пока рядом не было кудряшки, стоило обговорить ситуацию открыто. Но опередила Жанка. Подмигнув мне, подруга приставила ладонь ко рту и шепнула. Тихо и для всех. «Скажу по секрету, что Агнешка Антона ужасно утомила. Ведет себя в постели как сволочь. Я ее еле уговорила побыть человеком и дать парню отдохнуть. Только представьте, 2 часа к ним в номер достучаться не могли. Правда, Влад?» Она игриво хлопнула ресницами, прильнув к парню. «Ну...» — пробасил тот. «Типа того». «Так, может, этому Антону просто кое-что не по силам?» Зло вернул Эрик, скривив рот. «Что-то он быстро выдохся». Мне хотелось верить, что Морозов на самом деле решил не оставлять меня надолго одну, потому что он пришел в ресторан уже через 10 минут. Я только успела выбрать в меню заказ, а вот ответить Эрику не успела. Подойдя со спины, Антон спросил у Покровского сам, хмуро и озадаченно. «Что именно мне не по силам?» Всего пара секунд, а между парнями прошел почти ощутимый холод, и я напряглась, не собираясь давать кудряшку в обиду. «Все, что касается темперамента твоей девушки», — не ушел от ответа Покровский. «Если Агния, конечно, твоя девушка», — он ехидно оскалился. «А вот это вопрос». Морозов не спеша сел за стол, спокойно положил руку на мой стул и обхватил ладонью плечо. «Тебе же ясно ответили, что она всем довольна», — сказал холодно, соответствуя своей фамилии. «Остальное не твое дело. Не лезь, и не будет вопросов». В этот момент принесли горячий хлеб и салаты. Шашлык готовился. Затараторила Миленка. За ней разговор подхватила Жанка, и я, удивляясь про себя переменам в Антоне, не заметила, как к столу подошел официант с шампанским. Достав бутылку из ведерка со льдом, стал разливать игристое по бокалам. «Нет, спасибо, мне не нужно». Остановила я незнакомого парня, когда он уже собрался наполнить мой бокал. Парень с улыбкой повернулся, взглянул на меня и застыл, пролив несколько капель вина на стол. Я тут же помогла ему вернуть шампанское в ведёрко. «Не надо», — повторила. «Принесите мне лучше холодный клюквенный морс, хорошо? Он здесь отличный». «Да». Но даже ответив, парень продолжал стоять, и стало неловко. Марджанов откровенно наслаждался зрелищем. Еще один кролик, паф, убит. Смотрите, сейчас начнет дрыгать лапками». «Агния, может, все-таки шампанское?» — спросил Морозко, тоже покосившись на официанта. «Нет, не хочу». «А нашей Агнешке нельзя спиртное, так что не уговаривай». Хихикнула Миленка, хрустя листом салата, и я бы ее за это признание прикопала по шею в ближайшей клумбе. «А вы идите, молодой человек. Вас попросили принести морс». Наставила она на незнакомца палец. «Почему нельзя?» — обеспокоился Антон, повернувшись ко мне. «Ты себя плохо чувствуешь?» Миленка, конечно же, не смолчала. «Да хорошо она себя чувствует. Просто наша Агнешка, когда выпьет, совершает всякие глупости. Ну, из той категории, о которых утром вспомнить стыдно». Девушка рассмеялась, а я неожиданно покраснела, поймав на себе изумленный взгляд Морозова. «Архипова, ну и язык у тебя!» На самом деле рассердилась. Кудряшка был последний человек на земле, которому бы я решилась в таком признаться. На груди и на шее выступили пятна жара. Стыдно стало уже сейчас. Еще и официант все продолжал стоять и таращиться. Он оказался совсем молодым, лет 18. «А что здесь такого?» Милена откинула с плеч рыжие волосы, искренне не понимая, в чем провинилась. «Даже у идеальных людей бывают свои недостатки. Подумаешь, я же не вспоминаю, как вы с Эриком познакомились и что-то чудило». Горло перехватило и стало трудно дышать. Только этого не хватало. «Слушай, оставь шампанское, хорошо?» Обратился Морозов к незнакомому парню, мягко отобрав у него ведерко с бутылкой, за которое тот держался. «Я тоже буду морс. Принеси нам 2 стакана, пожалуйста». «И нет, тебе не кажется. Она на самом деле настоящая. Иди!» «Милена, лучше расскажи нам, как ты познакомилась с Агнией», попросил девушку, игнорируя довольную ухмылку Покровского. «И где учишься? Наверняка лекции по философии и психологии ты пропускала, и очень зря». «О, это такой прикол!» Я не слушала и не слышала, о чем тарахтела Миленка. Я следила за рукой Морозова на моем плече, которая лежала неподвижно. Сейчас весь мой мир был сосредоточен на ней. «Антон!» — негромко позвала парня. «Потом, Корсак, давай просто поужинаем и уйдем». «Мы познакомились в клубе «Паутина», — внезапно начал Эрик, словно ему дали слово после длительного молчания или об этом спросили. «У меня был день рождения, и Агния стала офигенным подарком, оказавшись на нем случайно. Я оценил. Отличное решение уйти, Тоха!» Он поднял вверх большой палец. «Ну, оставь Агнешку. Мы вчера с ней кое о чем так и не договорили, когда прощались». Морозов напрягся. Я прямо почувствовала, как сжались его пальцы, а у меня все похолодело внутри. Я словно ухнула из жара стыда в ледяную полынью. «Какой еще вчера, Покровский?» — выдохнула глухо. «Не было никакого вечера, тем более общего». «Ну, не было так не было». Эрик со значением улыбнулся мне, поднял руку и обнял Ирку. Склонившись, притянул ее к себе и грубо поцеловал в губы. «Зато у нас сегодня с Иркой все было, правда, детка?» — спросил девушку, изображая из себя крутого парня. «И моя малышка так старалась». Ирка готова была провалиться сквозь землю, боясь поднять на меня глаза. «Эрик, я не думала, что ты станешь об этом говорить». С неловким смешком пролепетала, а я еще глубже погрузилась в холод, теряя четкость картинки перед глазами, потому что пальцы Антона оставили плечо. «Ты много о чем не думала, но только не о нас с Агнией. Признайся!» Эрик хохотнул и вскинул брови. «Например, решила, что мы вновь вместе? С чего бы вдруг? Ну, подумаешь, оказались в Берлине в одно время и пару раз пересеклись по старой дружбе. С кем не случалось ошибки? Детка, это не повод для ревности!» «Господи, это прозвучало с таким подтекстом, словно между нами было все, и ему за это не стыдно. Изумление просто сковало. Даже понимая, что сейчас происходит, я не могла поверить, что Эрик посмел так поступить. Что кудряшка это слышал, а значит, мог поверить, что все правда. Мне стало нечем дышать, и не было сил развернуть легкие. Мой Морозко больше меня не обнимал. Он сидел холодный, застывший, сжав губы в твердую линию, и смотрел перед собой. Все рухнуло в один момент, а я ничего не успела сделать. Между нами снова были барьеры, и на этот раз сердце подсказало, что мне их не преодолеть. «Что ты несешь, Покровский?» Я вскочила, готовая убить Эрика на месте. «Заткнись!»